Лёш, привет! Надеюсь, ты меня узнал. Я смотрю, наши ряды все пополняются и пополняются. Рада тебя здесь увидеть. Наш класс потихоньку собирается. Лет прошло сколько, аж страшно подумать. Многих по миру раскидало. В двух словах расскажу о себе. Я замужем. Уже 7 лет живу в Германии. Муж уехал сразу из института сюда работать по контракту и меня забрал. Собирались вернуться, но пока живем и работаем здесь. У меня 2 сына. Старшему Кириллу 9 лет, младшему Филиппу 5 лет. В Харькове закончила ХАИ. Сейчас работаю в Магдебургском университете и потихоньку занимаюсь своим бизнесом. Периодически бываю в Харькове. Последний раз была в августе. А до этого в мае у нас была встреча выпускников 45-й школы, где и увиделась с нашими ребятами. Сережей Бескаравайным, Вовой Гулькевичем, Дивой Карипановым. Виделась с нашими девчонками Нелли Татаринцевой, Олей Кожевниковой, Катей Назаренко. А с остальными нашими ребятами списались уже тут. Расскажи о себе! Однокласники.ру, однокласники.ру, я спокійно ніколи уже не помру. Ностальжи парадіз, де за класом клас вирушає в круїз серед калових мас. Щоб почути, розбігшись по різним містам, ти ще не той во, наші всі уже там. Привет, Паша! Как здорово, что нашел тебя тут! Как у тебя дела? Я женился, растет ребенок, мальчик Семен, ему уже 5 лет. Уже 3 года ходит в садик. Я работаю менеджером в фирме, занимающейся канцтоварами. Работа интересная, постоянное общение с людьми, каждый день что-то новое. Жена, ее Зиной зовут, бухгалтер там же. Сейчас у нас есть своя квартира, однокомнатная, правда. Вот хотели взять машину в кредит, но начался кризис. Ну ничего, давай как-нибудь встретимся, пообщаемся подробнее. 300 літ вас не бачив, мої однокла, а вогонь все горів, а вода все текла. Та ти шо, ну привет, обалдеть, ні хрена, сколько зим, сколько лет, а вона, і вона. У меня все окей, муж не п'єт, правда строг, продаю Мэри Кей. Кстати, вот каталог. Однокласники.ру, однокласники.ру. Да все путем. Решил в одноклассники зайти, посмотреть, что и как. Вот посмотрел, народ нашел. Живем понемногу, детей воспитываем. Работаем с компами. Вот мне вчера 34 уже стукнуло. Стареем. С кем ты на связи? Я походу почти весь наш класс нашел. Классно было бы встретиться. Посмотреть на народ спустя 20 плюс. 3 смайлика. Кем стал в жизни? Шли фотки. Я тоже обновлю коллекцию на сайте. Ты все еще в Харькове живешь? Завтра еду в Берлин. Там, блин, фирма моя. Ну, а ты, блин? А я, блин, а я, блин, а я... Я спокійно ніколи вже не помру. Ми купили біжу, взяли банку кредит. Я з дочкою сиджу, а Володя бандит. 300 літ вас не бачив, мої однокла. Ну даєш, ну даю, все в порядку. А то, може вип'єм? Не п'ю. А ти де? А ти хто? А вогонь все горів, а вода все текла. Ох, не вперше моя, так вступає нога, щоб загублений я римувать з ніфіга. Та на крилах літав, наче виграв мільйон, як нарешті читав ваш профайл удальон. Однокласники ру, хтось плюється, кричить, я так ні, тупо ігнорую.